громоздится невероятное сооружение из марли, наподобие кавука, какой носили когда-то янычары. Тут каймакам не выдержал и жалобно вскрикнул: «Господи помилуй!» Этот возглас разбудил жандарма Хуршида, который, охраняя своего господина, спал на циновке неподалеку от его койки. Хуршид приподнял голову, и хотя в столь ранний час здесь никого другого быть не могло, на всякий случай спросил: «Это вы, бей эфенди?» Затем пошарил рукой около себя, нашел феску, которая свалилась с него во сне, и, надев ее, добавил: «Что случилось, бей?» «Это ты мне скажи, что случилось, Хуршид?» — произнес каймакам слабым голосом. «Что со мной?» «Да ничего, бей. Ранило вас немножко». Ответ Хуршида ничего не объяснил каймакаму. Он так и не понял, насколько серьезны его раны, потому что даже самые ужасные происшествия Хуршид всегда определял словом «немножко». «Немножко дом сгорел. Мне немножко зуб вышибли, парни немножко друг друга ножами порезали». Очнувшись, Халиль Хельми Эфенди не ощутил никакой боли, никаких подозрительных покалываний или подергиваний. Еще и еще раз он прислушался к себе, проверяя, не болит ли у него где-нибудь. Но ничего, кроме слабости, не почувствовал. Тем не менее, шевелиться он не решался, опасаясь, как бы малейшее движение не причинило ему страданий. «А куда я ранен, Хуршид?» «В голову, в руку, в ногу, в шею и...» «Как бы это получше выразиться?» «Ну, туда, откуда хвост растет». Пока жандарм тер висок, припоминая, какие еще части тела оказались поврежденными, каймакам сокрушенно вздохнул и сказал: «Да, видно, я и в самом деле немножко ранен, сын мой». Каймакам уже недели три ночевал в здании уездной управы, так как у него в доме шел ремонт, и свою семью он отправил на несколько месяцев погостить в Испарту к тестю. Хуршид доложил о том, что верхний этаж управы немножко попорчен землетрясением, и потому начальник жандармерии распорядился положить господина каймакама в саду, что раны бе-эфенди перевязал сам господин доктор с помощью аптекаря Аванаса эфенди. Потом Хуршид рассказал, что председатель городской управы, уездный казначей, попечитель вакуфных заведений, городской инженер и другие господа начальники и чиновники час, два, а то и три стояли у койки господина каймакама и разошлись по домам только под самое утро, хотя у беев и своих забот хватало. Доктор Арифбей всю ночь ходил взад-вперед от койки господина каймакама к раненым, которые лежали во дворе мечети Чинили. Доктор был очень огорчен тем, что бей-эфенди никак не желает приходить в себя, и бей-эфенди дали понюхать эликсир Локмана. Примечание: эликсир Локмана — нашатырный спирт. Конец примечания. Сперва он будто немножко ожил, но затем снова закрыл глаза и впал в забытье. Когда же при последнем визите доктор услышал, что бей-эфенди храпит, у него немножко отлегло от сердца, и он ушел домой, чтобы поспать час-два, а то и три. «Прикажете, я тотчас разбужу доктора и приведу сюда», — сказал Хуршид. «Конечно. Желательно было бы вызвать доктора и узнать обо всем. Но старый больной Арифбей, наверное, крепко спит после ночных треволнений». Он порядком устал.